пойму. Я не знаю ответа, но случайно твой воздушный поцелуй стал сильнее ветра и слетела в облака моя душа. То ли падать, то ли вынесут крылья. Что же будет? Одному тебе решать. Я уже решила. Не скажу я ничего. Рядом с небом это кажется лишним, но я знаю стуки сердца моего. Ты любовь услышишь. Сердце бьется каплями дождя. Сердце бьется в ожидании солнца. Слышишь, сердце бьется. Любовь — это песня, бэби, которая в душе звучит, зовет за собой, словно луч, она горит, взрывает то, что динамит, тормоза срывает, сон и покой твой разум забирает. Все вокруг расцветает красками лета, и ты купаешься в этом океане света, оставляя мамины вопросы без ответа. День и ночь постоянно ходишь, пропадаешь где-то. Так случилось, ты уже в него влюбилась, твоя жизнь сразу разом изменилась.